Добрый день. Вообще-то утро. Здравствуйте. Привет. Доброе утро. Здравствуйте. Долговое агентство Дельта М. Меня зовут Семеляк. Анна Викторовна, являюсь специалистом отдела по работе с проблемами в должности. Полина Анатольевна, все верно? Ага. Ага. Дату рождения в целях подтверждения вашей личности озвучите, пожалуйста. Ни в коем случае. Почему? Ну вы что? Кто-то мне звонит, кем-то представляется, лучше персональные данные что рассказывать. А, ну хорошо. Под запись данного разговора подтверждаете, что являетесь... Ну, понятно, да. Да, хорошо. Я являюсь официальным представителем микрофинансовой организации «Займ онлайн». Брендное название «Пейпс», ну или «Пауп». Помните, да? Чего? Я говорю, Пейпс, Паупс. Помните вашего кредитора? Ну, где займ брали? Ну, что-то такое было, да. Да, что-то такое было. Так вот, смотрите, вот с вами мы ранее разговаривали, вы сказали, что у вас идет списание 50%, поэтому решать вы намерены данный вопрос через суд. Все верно? Ну, да. Ну, да. А вообще... С какого периода времени у вас эти списания происходят? А вас-то зачем это интересует? Потому что у вас агентский договор. У меня это... У вас агентский договор вам только может позволить озвучить мне требования кредитора, рассказать про последствия и сказать всего доброго, до свидания. Вот так. Нет, чего я? Вот так вот надо, по 1005, да. Если вы не знали, имейте в виду. 1005 прямо рассуждать? Я прекрасно знаю 1005 статью. Да, так вот, надо же, как удивительно. Рассуждать, у меня, конечно, видите, какой вам интересный человек попался, который знает свои обязательства. Да, вот, редкий случай, да. Это попадаются всякие, да? Да постоянно. Смотрите, вот, такая бестолочь названивает, это вообще кошмар. Кто вам названивает? Бестолочь, я говорю, названивает. А, ну, бывает, всякое в жизни бывает, ничего с этим не поделать. Да это так вот, да, по это я согласна. Договору, в мои обязательства входит не только выставление требований, там, уведомления о всевозможных последствиях, но еще и сбор информации. Да-да. Почему за не оплачиваете, там, когда будете оплачивать и так далее. А еще, знаете, есть это такой 230-й федеральный закон, статья 9, часть 1. О, я его наизусть знаю. Конечно, вот. Да. Вот да, до сих пор вот этот пи-пи-пупс. Никак мне не пришлет уведомление по Почте России с уведомлением о том, что он вас привлек. Представляете? Тоже бестолочи. Так я понятия не имею, почему они вам его... Ну вот это вам, вы же агент его. Вы же его агент, вы с ним заключили договор. Понимаете? Это да, ваши, ваши отношения, а они вас подводят. То есть вам надо их пнуть. Да, вам их надо пнуть и потребовать, чтобы они отправили к этим своим, этим, как мы, заемщики проблемные, эти уведомления. Ага. Не знаю, почему не отправляют на самом деле. Ну вот вам надо это узнать у них, а не у меня узнавать, чего, почему. У них надо тоже узнать, почему они свои закон не хотят соблюдать. У них надо это узнать. Потому что самое интересное, Полина Анатольевна, смотрите, вот знаете, какая ситуация, да, вот если на закон смотреть, вот с объективной точки зрения, да, но там отправлено было уведомление 7 февраля 2019 года. Вот такого, да, ну, вот прям по вот почте с уведомлением, да? Да, я да, там да, расписалась, но, да? Или как? Не-не-не, смотрите. Не-не-не, вот, не расписываюсь. Вот-вот. Нет, ну я не знаю, расписывались вы или нет. Ну в том-то и дело, что так они вот, без уведомления отправляют фильтр грамоты и все. А это юридического, никакой юридической силы не имеет вот такая грамота Филькина. Марина Антоновна, так вот тут загвоздка, знаете, в чем? Ну, в чем? Она должна быть отправлена, да, с обсунцем, там, заказным письмом, подростка, все уведомления. Да, а да, да. В 230-м федеральном законе нигде не указано, что вы должны его получить. Вот это вот, ну, своего как рода это? Такая вот что проблема в 230-х. Вот так вот. Вот если вы внимательно... Нет, если вот посмотрите... Если письмо для чего отправляется с уведомлением? Как вы для думаете? Кредиторов. Не для вас. Далеко не для вас. А то есть не меня надо уведомить, но меня надо отправить это письмо, да? Смысл? Вот что-то девушка совсем запуталась. Подождите 5 вот, секунд. Смотрите, вот в законе... 5 секунд, вот, давайте, повиси давайте, 5 вот. Секунд. Да, конечно. Давай. Алло. Так вот, там как бы в 230-м федеральном законе ничего не сказано о том, что вы должны его получить, понимаете? Ну ты понимаешь, что ты несешь? Ты понимаешь, что у тебя логика есть? Нет, вообще? Нет. Смотри, письмо, да, с уведомлением отправляется для чего? Для того, чтобы уведомить должника, а то есть даже заемщика проблем. Должник только после суда бывает. Да. Вот для чего? Для того, чтобы он знал о том, что его персональными данными теперь овладела какая-то третье лицо овладела. Вот, которая получила права его обрабатывать, его персональные данные, да? Поскольку вот эти персональные данные, да, и налоговая тайна, они, понимаете, даже есть уголовный кодекс, который может, так сказать, привлечь за то, что эти самые персональными данными кто-то овладел и пользуется ими. Это 183-я статья Уголовного кодекса. Это банковская тайна, да, вот это уголовная даже есть. А вообще 152-й закон ГК. Это регламентирует тоже все персональные данные, да. А я тоже не знаю о том, что взял кто-то, какая-то там Дельта М, просто ни с того ни с сего овладела моими персональными данными, понимаете? Никаких законов на это основание не имея. А законы и основания для этого и существует это письмо с уведомлением под подпись. Вот, то есть я получила, расписалась, кредитор получил вот этот корешок, где я расписалась, и все прекрасно, тогда все законно. Вот. Так а я же ничего не получила. Нигде не расписалась. Нигде не расписалась, и у кредитора нет доказательств того, что он меня уведомил. В первую очередь у кредитора нет никаких этих доказательств, что у него нет моей росписи, что он меня уведомил. Все. Так. Ну, Полина Анатольевна, вот смотрите, загвоздка как раз-таки в том состоит, что если внимательно почитать, прям внимательно 230-й федеральный закон прям почитать, да, хоть прям вот вдумчиво. Ну. То там выяснится, что... Что можно вообще не оповещать, наверное, да? В принципе, зачем? Нет, оповещать нужно. Да. А получено уведомление или нет, это уже, грубо говоря, никого не беспокоит, понимаете? Ну, это вы в суде, вот этот кредитор будет доказывать, или вы, кто там, ну да, вы вообще в суд не можете пойти. Вот и все. Нет, я с вами вообще могу не общаться, я о вас ничего не знаю. Все. Мне никто не уведомил. Не спорю. Все. Не спорю. Но, тем не менее, обязательства у вас есть? Вы их по сей день не выполняете. Ну, это касается только кредитора и меня. Я о вас ничего не знаю. Ну, уже нет. Уже нет, да? Вы ничего не знаете. Меня никто не уведомил. Все. Ну, по факту. Я все четко и ясно объяснила вам. Что у вас финансовые затруднения, оплачивать займ вы не можете. Да, конечно, я это видела. You have 16 seconds. Куда ты делаешь? Это несложно узнать. А что это там было? По-английски что-то заговорила. Да это уведомили, что сейчас разорвется связь с вами. Почему? Скоро. А что это у вас там? Ну, в своей жизни что живет у вас? Нет, у нас очень интересная система. Она предупреждает, когда будет разрыв связи заранее, чтобы потом вопросов не было. Вот. А ну, что по-английски, а не по-русски? Ну, я английский понимаю. Вы понимаете английский? А мне нет такой необходимости английский понимать. Ну, это уже ваше желание. Ну, это я понятно. У вас финансовые затруднения? Вообще-то мы в России живем, могли бы предупредить и по-русски. Ну, я обязательно скажу. Да, там скажите, они как звонить тоже начинают что-то лепетать там. По-английски, знаешь, так это... Ну, мы же в России, вот так. Здравствуйте. Да-да. Екатерина Евгеньевна? Я. Это компания «Бай финансовый специалист» Жуковская Алла Ивановна ведется запись разговора. Я вам звоню по поводу просроченной задолженности перед компанией «Платиза». 47 744 рубля к оплате. Срок на оплату кредиторам предоставлен до 9 апреля. Вы намерены закрывать задолженность по займу? Конечно, прямо сейчас пошла оплачивать. Все, бегу. Хорошо, денежное средство у вас имеется на оплату? Нет, я так пойду чисто мысленно оплачу. Екатерина Евгеньевна, а, ну а что за глупые вопросы? Вопрос очень серьезный. Ну а что глупые-то вопросы? Я говорю, пойду оплачивать денежные средства, говорит, есть у тебя? Ну а как я буду платить без денег, интересно? Хорошо, уточните, пожалуйста, способ вашей оплаты. Что? Способ оплаты. А, ну да, через личный кабинет, конечно, как же еще? Личный кабинет? Ага. Хорошо, то есть данные все для входа у вас имеются, да, в личный кабинет? Ну, естественно. Хорошо, по контактам у вас ничего не поменялось? Место ничего, ничего. Вообще на данный момент? Место работы вашей, уточните, пожалуйста. То же самое все. То же самое, это что? Ничего не изменилось. Здесь не указано. Уточните, пожалуйста, место вашей работы. А, даже не указано? Это как-то, почему-то? Я указывала платизе все. Повторите, пожалуйста. Я платизе все указывала. Я не знаю, почему у вас нет этой информации. Средний доход у вас какой? Ну, 1200, наверное, где-то так. Да, а, так, хорошо. Проживание 45? Да, все так. А почему с доходом в 200 тысяч вы берете займы на 15? Это ваше такое любопытство? Это сейчас это зачем вам она нужна, эта информация? Я хочу уточнить. Да, мало ли что вы хотите. А вообще-то, пожалуйста, корректно. Ну, а такие потому вопросы некорректные задаете, некорректные ответы получаете. Это корректный вопрос. Нет, некорректный. Я не считаю этот вопрос корректным. Если вы конструктивно не намерены вести диалог... Все, всего доброго, до свидания. Уже я сегодня собралась платить, ты что, забыла? Или там плохо доходит? Ну и все, а что тогда, почему, конечно, да? Корректно общайся. Ну, дебильные вопросы не задавай, буду корректно общаться. Какой отказ? Сказала, собираюсь идти оплачивать, она мне отказ фиксирует. Вообще охренела, что ли? Хорошо, хорошо. Ну все, давай, пока. После оплаты позвоните. Обязательно. Ага, прям обязательно. А то вы только умеете онлайн-займ. Все, давай, пока. Вы ныть, на, хватит ныть. Че ты ноешь? Чего ты ноешь, а? Че ты ноешь? Наверное, это невеста. Все пошло. Здравствуйте. Да. Анатольевна, это вы? Это я. Я специалист компании «Инбофинанс». Меня зовут Иван. Еще раз, как вас зовут? Не расслышала. Анна Николаевна. А фамилия? Задолженность 46200 рублей. Фамилия Лазутова. Можете записать. Хорошо, давайте запишу. Еще раз, как фамилия? Нет, вы. Ваша. Лазутова. Лазутова? Да. Лазутова. Ага. И сразу задолженность запишите 46200 рублей до 5 марта. Подальше гарнитурку, очень громко. Вы меня слышите? Ну, очень громко. 46200 рублей. И чего? А перед кем? Оплатите до 5 марта. Перед компанией МФК «Займ ИЛА» с 7 ППС брали в июле 2018 года займ. Ой, где я только не брала, поэтому вы и уточняю. Вы мне не сказали сразу, перед кем задолженность-то. Я вам сказала, вы меня перебили. Ну, потому что вы не сказали сразу свою фамилию. Вы что-то начали Она очень важна. Я думаю, в этом разговоре важна информация о вашем долге, а не моя фамилия. Мне все важно в вы нашем разговоре. 46 200 рублей оплачивать. Ой, я, знаете, даже не знаю. Пока в планах нет. А куда вы потратили 21 тысячу? А вы что, думаете, некуда 21 тысячу потратить? Ну, мне просто интересно. Куда вы ее потратили? Я сходила в салон красоты. Сделала себе шоколадное обертывание, там, потом еще всякие разные эти такие масочки мне делали, массажик мне сделали. Очень хорошо а себя. А может вам или парень ваш, или муж, или любовник не может это для вас это сделать? Обязательно сами нужно брать? Иначе так они не должны знать, что я хожу в салон красоты. Вы что? Я вроде бы как бы я сама по себе такая. Понимаете? В общем, природа вас не наградила. Нет, надо вот, приходится... Да, из-за того, что у меня природа не наградила. Вы меня слышите? Не перебивайте, в параллель не говорите. Почему? Начали меня перебивать. Как же я буду с вами в параллель а говорить, если вы меня перебиваете? Если вы меня перебиваете, как я буду не в параллель говорить? На общение и ждите... Я настроилась. Подождите, не бросайте трубочку. Я абсолютно настроена на общение. Какой отказ? Большое обертывание, может быть, поможет. Всего доброго. Пока.